Меркурий. Главный офис концерна «Микрон Тотал». 15 сентября 2150 года. Суон Сарматх не ждал гостей, но они пришли. Агенты ДБЗ, как и следовало ожидать. Целая штурмовая бригада, защититься от которой не представлялось возможным. Как они его вычислили? Суон вел себя тихо, не высовывался без надобности, а все приказы повелителя выполнял аккуратно. Но цепные псы земли явились к нему в офис. Руководство «Микрон Тотал» давно перебралось на «Меркурий». Некогда тут возвели купол Тейлора, исполинскую структуру, накрывавшую северное приполярье планеты. Под куполом сформировалась среда, пригодная для обитания человека. Чудовищные капиталовложения. И все это ради Гелия-3. Меркурианская энергетика послужила основой экономического развития системы. Тут начали расти заводы, силовые станции, накопительные передающие комплексы. Крупнейшие земные компании перенесли производственные мощности на Меркурий. «Микрон Тотал» был одним из первых инвесторов, вовремя оценивших перспективы исхода. Концерну принадлежала десятая часть недвижимости купола Тейлора. Но это не спасло Суона Сарматха от визита тех, кто гораздо сильнее его. Концерн производил сложное электронное оборудование по заказу земного правительства. С материнской планеты приходили концепты, которые следовало доработать и внедрить в жизнь. Именно на Земле работали самые мощные искины, именно на Земле творили историю креативные мыслители, расширившие свои разумы с помощью имплантов. Многие из этих ребят давно сроднились с машинами и отчасти перестали быть людьми в привычном понимании этого слова. Концерну оставалось лишь подбирать крохи с барского стола, выполнять предоплаченные заказы. Суон возглавлял отдел, занимающийся подписанием контрактов с конечными потребителями. Еще он тестировал квантовые компьютеры, которыми были оснащены юпитерианские водородные станции. Поэтому к нему и пришли. Агенты срослись с заготовками. Это их излюбленный прием. Штурмовой отряд действовал быстро и слаженно. Сначала в офисе накрылись все стратегические контуры. Кто-то заблокировал каналы внутренней связи. Ретранслятор тоже перекрыли. Суон проверил. Ему пришлось отправить своих людей к лифтовым шахтам и в конференц-зал, а также взять под контроль посадочные площадки на крыше здания. Стандартная процедура в случае внешней агрессии. Никто не вернулся. Погасли все экраны, вещи перестали отвечать на запросы. Исказились сетевые протоколы. Суон тяжело вздохнул и стал ждать. Вскоре дверь его кабинета отворилась, и на пороге возникла заготовка. Мужчина неприметной наружности, короткая стрижка, острые черты лица. Никаких татуировок, пирсинга, приращений. Легкая одежда — нечто среднее между робой-техникой и костюмом спасателя. Человек закрыл дверь и направился к столу Суона. «Агент Ингвар Фальк», — представился выращенный. «Департамент безопасности Земли». Суон кивнул. «Можно присесть?» Хмыкнув, Суон вырастил кресло. Фальк сел. «Давайте проясним один момент», — спокойно произнес вошедший. «Я разговариваю с Суоном Сарматхом, членом совета директоров «Микрон Тотал», бывшим главой тестового и контрактного отделов. 11 лет назад вы побывали на Юпитере вместе с группой инженеров-наладчиков, так?» «Вы же знаете, что так», — буркнул директор. «Хорошо», — Фальк кивнул. «Мне удалось выяснить, что вы спускались в атмосферу Юпитера и провели несколько недель на станции, добывающей газообразный водород. Насколько я понял, перед этим было установлено оборудование, контролирующее гравитаторы, и вы отвечали за финальную доводку системы». «Было такое». Фальк наклонился вперед. «Я хочу поговорить с вашим хозяином». Директор вздрогнул. «Что?» «Неос. тихо произнес агент Фальк и посмотрел прямо в глаза директору. «Ты меня слышишь?» В глубине директорского сознания что-то шевельнулось. Сила, до поры дремавшая, начала пробуждаться. Голова заполнилась мерным гудением, и эго Суона в ужасе отшатнулось, уступая место иному разуму. Директор наблюдал за происходящим как бы со стороны. Сейчас он был адептом, проводником воли существа, затаившегося в недрах газового гиганта. Губы зашевелились, произнося звуки, речь лилась из неведомых глубин, из космических бездн, раскинувшихся далеко за пределами кабинета. «Я слушаю тебя, человек!» Фальк понял, что разговаривает с чем-то, не поддающимся математическому анализу, с чем-то очень мощным. Тень этого понимания озарила типовое лицо заготовки. «Кто ты?» «Придет время, и ты получишь ответ». «Слышал, вас называют неосами». «Это одно из наших имен». Голос Сона изменился, стал более низким и громким. Странно наблюдать за собой нечто подобное. «Как давно ты поселился на Юпитере?» «Я не поселился на Юпитере», — возразил Неос. «Я и есть Юпитер. Отныне мой разум составляет единое целое с этим миром. Людям необходимо свыкнуться с этой мыслью». «Чего ты добиваешься?» То, что поселилось в голове Суона, торжествующе загрохотало. «Я намерен возвестить новую эру в развитии человечества. Вы больше не одиноки во Вселенной. Веками ваши предки верили в божественные сущности, приносили жертвы идолам, возводили храмы, искали ответы на сакральные вопросы. Потом религию сменила наука. Вы начали завоевывать космос, но космос принадлежит нам. А мы, в свою очередь, предлагаем покровительство более слабым расам. Круг замыкается. У вас снова есть боги. Реальные, владеющие ключами к тайнам мироздания. Мы распахиваем двери, дарим благословение». «А взамен?» — вырвалось у Фалька. «Вы подчинитесь и признаете нас своими властителями. Все, что будет сказано, должно быть исполнено. Такова ваша судьба». Фальк не сразу заметил струйку крови, вытекающую из левой ноздри директора. Глаза адепта закатились, и он обмяк в своем кресле. Сеанс связи был завершен.